Глава 14. Зимой 1968 года в Крыму, сидя на террасе, висящей над верхушками кипарисов, и предаваясь восхитительному зимнекрымскому пьянству, трое приятелей решили написать шикарный шпионский роман, советский вариант приключений Джеймса Бонда с красотками, погонями, ЦРУ, КГБ, с различными этническими кулинариями и, разумеется, с морем разливанным виски, джина, водки и шампанского. Бигфорда в шнур воображения, как витиевато они выражались, должен был ветвиться через Россию, Францию, Вьетнам, ну и, конечно же, через Соединенные Штаты Америки. Из трех соавторов двое, поэт Г.П. и прозаик В.А., то есть ваш покорный слуга, в Америке никогда не были. Зато третий, автор немалого уже числа приключенческих книг О.Г., был, так сказать, настоящим американистом, знал английский язык не хуже своего родного и, нередко закрыв глаза, совершал мысленно прогулки по Пятой Авеню, стараясь не пропустить ни одного питейного заведения, где когда-то сиживал то ли в воображаемом, то ли в реальном шпионском качестве. В начале работы одному из соавторов, а именно мне, почему-то пришло в голову написать сцену на ипподроме. На американском, разумеется, ипподроме. Конечно, я не имел ни малейшего понятия, какие в Америке ипподромы, где они расположены и существуют ли они там вообще. Направился к нашему знатоку. Найди мне, пожалуйста, какой-нибудь подходящий к случаю ипподром в Америке. Он открыл свои справочники. Вот тебе, изволь, самый подходящий. Ипподром Лорел, штат Мэриленд. Могло ли мне тогда, в феврале 1968 года, на склоне Крымских гор, прийти в голову, что я буду по меньшей мере дважды в неделю проезжать мимо этого самого ипподрома по дороге из дистрикта Колумбия в Гаучер-колледж, что на окраине Балтимора. Не так давно в журнале «Комментари» некая писательница Фернанда Эберстадт, не исключено, что приятельница Бернадетте Люкс, представила общественности ядовитый разбор моего романа «Ожог», сопровождаемый еще более ядовитым жизнеописанием автора. В лучших традициях советской литературной коммуналки Фернандо поведал читателям некоторые неблаговидные факты моей биографии и представила на обозрение неоконсервативной общественности мои сомнительные политические склонности и отвратительные черты характера. Здесь, разумеется, не место говорить подробно ни об обвинениях миссис Эберстадт, ни о том, что ее писания поразительно отличаются от привычного стиля американской журналистики и напоминают скорее словесный блуд иных моих соотечественников-доброжелателей, как из эмигрантской, так и из советской среды. Уместно, может быть, лишь остановиться на одном эберстадтовском пункте. «После того, — пишет она, — как Аксенов в 1963 году лицемерно покаялся в правде, он в течение 20 лет наслаждался благоволением Кремля и беспрерывными поездками за рубеж, в том числе в 1975 году в Калифорнию, а именно, очевидно, в соответствии со своими анархическими склонностями, в пресловутый Беркли. Тут очень много неправды, которую можно отнести и за счет неведомых мне русских консультантов Эберстадт, а можно, впрочем, оставить и на ее совести. Во-первых, с 1963 года, покаяние, до 1980, высылка и лишение гражданства, 20 лет явно не прошло. Во-вторых, в течение этого периода я, по крайней мере, 3 раза на многолетние сроки становился невыездным. Даже в Польшу тогда не выпускали, гады. Что касается поездки 1975 года в Калифорнию, в UCLA, а не в Беркли, то за эту поездку я бился едва ли не целый год, писал бесконечные заявления, ходил на приемы к различным булыжникам и даже инсценировал что-то вроде истерики в секретариате Союза писателей с криками «Я вам не крепостной мужик!». Так или иначе, каюсь, Фернандо, я и в самом деле провел тогда 2 месяца в США и по приезде написал книгу американских очерков «Круглые сутки нон-стоп». Любопытно мне было сейчас, когда я завершаю свою 2-ю книгу об Америке и нахожусь в преддверии своего американского романа, почитать те очерки 1975 года. Забавно прежде всего то, что в них, напечатанных в советском журнале «Новый мир», не содержится почти никакой критики американской жизни. Весна 1975 года в Калифорнии была для меня, может быть, самым беззаботным временем моей, прости еще раз, Фернандо, хлопотливой и суетной жизни. 2 раза в неделю семинар на родном языке, а потом Санта-Моника-Бич, многопартийная система, всякого рода шлянья, как будто молодость вернулась. Может быть, эта беззаботность и сказалась прежде всего на карнавальном и Фернандо, конечно же, гедонистическом характере книги «Круглые сутки нон-стоп». А может быть, тут что-то присутствовало и посерьезнее, а именно нежелание чужака замечать изъяны здешней жизни. Подсознательно я как бы отшвыривал стереотипы многолетней антиамериканской пропаганды и, изображая волшебную карнавальную Калифорнию, как бы бил по социалистическому реализму. Как еще я мог писать тогда о самом западном Западе, после которого снова уже начинался Восток? Вся моя критика тогда направлялась в адрес Родины, что и окончилось, как уже было сказано, потерей Родины. Сейчас я уже почти американец. Я привык к тому, что меня раньше раздражало, например, к запаху попкорна в кинотеатрах, к слабому американскому кофе, к тому, что футболом называется не футбол. Я привык ставить месяц впереди числа, говорить «упс» вместо «оп» и «ауч» вместо «ой». Потряхивать кистью правой руки, будто обжегся, если что-нибудь непомерно дорого. Будучи американцем, я уже свободен от безоговорочного восхищения. Я вижу не только светлые окна, но и затхлые углы моего нового дома. Будучи им почти, я все-таки временами почесываю себе башку. А не вышвырнут ли меня и отсюда за критиканство? Вот Фернанде Эберстадт, мое ворчание ведь явно не нравится. Сидит, дескать, в Вашингтоне какой-то развязный анархист, бывший комсомольский хиппи, прохлаждается, да еще денежки получает за критику американской массовой культуры. Консервативная дама, впрочем, не высказывает своих соображений по поводу моего правового положения в этой стране. Но вот К.Е. Матиас из Атенса в ответ на мою статью в New York Times Magazine пишет: «Мы не выбросим Аксенова из нашей страны, но мы ответим более суровым возмездием на его мрачные размышления о нашей художественной жизни. Мы будем игнорировать их». Это заявление дает мне повод предположить, что если Матиас вдруг смягчится и воздержится от более сурового возмездия, меня все-таки выбросят. Боги, куда же мне тогда деваться? Куда нам плыть? Ведь дальше вроде и некуда. Ведь Америка же, это вроде как бы last frontier, последнее пристанище, на которой предполагалось отбиваться до конца. «Круглые сутки нон-стоп» были напечатаны в Советском Союзе на пике детанта. Теплые капли разрядки шлепались на плеши государственных деятелей. В космосе соединились серпасто-молоткастые и звездно-полосатые корабли, и полковник Леонов, вопреки ожиданиям, не попросил в американском салоне политического убежища. Теперь таких книг об Америке в Советском Союзе не печатают. В последние брежневские, андроповские и черненковские годы в советской прессе воцарилась одна лишь черная ложь. Альтернативность американского образа жизни советскому социализму выводит из себя вершителей исторического прогресса. Примитивность лжи, очевидно, вполне устраивает заказчиков. Новых умов она не заморочит, а призвана заморочить дальше уже замороченных, еще плотнее укрепить в их сознании знак Соединенных Штатов как извечного и окончательного врага. В принципе, та же идея, хотя и выраженная более изощренным способом, живет в антиамериканских высказываниях определенной советской литературно-бюрократической группы, известной теперь под условным наименованием «национал-большевиков». Для выражения своих идей нацболы часто используют жанр литературной критики. В этом поле нередко старается поэт Станислав Куняев, квазирусский, хоть и с татарской фамилией, враг мирового космополитизма. Бдительно он выискивает по страницам советской прессы мельчайших блок американофильства и космополитизма. Постоянное и пристальное внимание Куняева приковано к собрату по советскому поэтическому цеху Андрею Вознесенскому. Он подкарауливает каждый неосторожный шаг этого абстрактного гуманиста. Последний в поисках метафоричности, достойной в самом деле лучшего применения, сравнивает Россию и Америку с двумя ладонями, обхватившими лоб планеты. «Две страны, две ладони тяжелые, предназначенные любви». Легкий морозец политической пошлятинки пробегает по коже при чтении этих строк. Однако не это волнует нацбола Куняева. Вознесенский виновен в том, что, оказывается, предъявляет равный абстрактно-гуманистический счет разным системам, из коих Америка олицетворяет в сегодняшнем мире культ насилия и террора, а Россия, очевидно, олицетворяет противоположное, то есть культ терпимости и либерализма. «Две таких ладони вместе быть не могут», считает Куняев. Планета, стала быть, обречена на одноладонную любовь. Бррр. «Даже и в лучшие свои времена Америка», продолжает нацбол Куняев, «не держала среди своих лозунгов идею любви, но культивировала насилие и захват. Вот вам пример. Судьба коренного, то есть индейского населения. В российской истории, стало быть, подобных примеров не найдешь. А завоевание Сибири, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, многочисленные разделы Польши были лишь распространением российской поглаживающей ладони». Другой советский поэт того же направления, Игорь Шклеревский, в декларативной поэме тоже не обходит Америку своим вниманием. У него все-таки еще хватает совести вспомнить добрым словом американскую продовольственную помощь во время войны. Обычно по этому поводу изрыгается лишь сарказм. «Мы де воевали, а они де только свиную тушенку давали». Но и он предъявляет Америке какой-то, самым мягким образом говоря, дурацкий и наглый счет.